Другие генералы не могли, а представитель генштаба взял на себя ответственность. 95 орудий были переданы мехкорпусу и очень помогли ему в завязавшихся боях, особенно в борьбе с танками. Что бы делал Лелюшенко без этих орудий? Да, удачный случай. Молодец, Грызлов. И все же, посчитав, что группа советников долго не просуществует, я не ошибся. Сталин не любил общаться с новыми людьми. Кроме того, советник по долгу службы был обречен говорить Сталину только правду, а в первое военное лето она была очень горькой. Далеко не каждый отважился излагать истину под жестким взглядом Сталина, не считаясь его настроением. Таких можно пересчитать на пальцах. Шапошников, Жуков, Кузнецов, Ватутин, Василевский. Даже Буденный и Ворошилов предпочитали отмалчиваться, либо смягчать свои доклады. В общем, группа советников постепенно растаяла, растворилась и больше не возобновлялась. Но тогда, в июле, она действовала. Присматриваясь к советникам, я убедился, что они хорошие специалисты, объективные люди, стремящиеся осмыслить реальное положение, выработать рекомендации. Мне оставалось только помалкивать да делать свои выводы. Почему наши истребители не сумели среди бела дня догнать и уничтожить вражеский самолет? Прежде всего подвела плохая связь. О самолете сообщили с большим опозданием, когда он значительно удалился от наших аэродромов. Значит, у летчиков, как и у зенитчиков, связь узкое место, подчеркнул я для себя. Надо обязательно выяснить возможность использования гражданских линий. Далее. Полки 6-го авиакорпуса имели на вооружении в основном истребители И-16. Эти монопланы еще недавно считались хорошими скоростными самолетами. В небе Испании фашистские летчики шарахались от них, опасаясь вступать в единоборство. Но прошло немного времени, и бои на Халхин-Голе показали, что японские истребители действуют против наших на равных. А спустя еще 2 года, к началу войны с Германией, мы уже значительно уступали немецкой технике. Новых машин, которые превосходили гитлеровские самолеты, промышленность выпускала еще мало. Новые машины шли на укомплектование авиационных полков первой линии и, как мы знаем, погибли. А теперь немцы уже в Минске и даже ближе. Реальная угроза воздушного нападения нависла над нашей столицей. Опыт подсказывал, что атаковать вражеская авиация будет не только в светлое время суток, но, скорее всего, ночью. Немецкие летчики привычны к ночным действиям, а большинство летчиков 6-го авиакорпуса, в основном молодежь, действует в темноте не обучены. Лишь в 11-м истребительном полку практиковались ночные полеты. Да и машины были лучше, чем в других частях. Успели освоить яки. Как же быть в такой ситуации? Я впервые обратился с вопросом к полковнику Климову. Есть в корпусе летчики с боевым опытом, воевавшие в Монголии или Финляндии? Да, но немного. Хватит на 2 эскадрильи. Но тогда в полках останутся лишь новички, настороженно ответил Климов. Понятна была его тревога. Однако меня беспокоило общее положение дел в московской зоне. Может, сегодня, может, через неделю или 2, лучше позже, чем раньше, фашисты бросят на нашу столицу авиацию. Десятки, а то и сотни вражеских бомбардировщиков устремятся к Москве и, скорее всего, ночью. Зенитная артиллерия нанесет им какой-то урон, частично рассеет их. А как с теми, которые прорвутся через заслон зенитного огня?